Вернувшись домой, Тася ничего не сказала дочери, только попросила сходить в мастерскую позвать отца. Оставшись одна, решила прежде всего собрать белье, чтобы все было готово. Открыла шкаф, посмотрела на платье свои, на шубу и заплакала. Рассердилась на себя, ничего не стала собирать. Потом передадут, если нужно. Только надела темно-синий костюм, в котором обычно ездила на совещания, ходила на сессии сельсовета. Включила телевизор и села перед ним, будто гостья в своем доме. Показывали какой-то фильм, но вникнуть в смысл его она не могла. За окном густел снег. Это был снег жизни, будущего урожая. Да, это была жизнь. И она ощутила ее с новой, пожалуй, неизвестной до этого силой. Думала об урожае, о детях. Хорошо, что никакого гриппа у нее нет. Ноги более не казались оловянными, и голова светлая. В тело теплыми волнами вливалась новая сила, и пришло спокойствие. Исчез страх, с которым она жила последние дни. Страх за Ивана, за детей. Все, что произошло, было неожиданно, но казалось справедливым. Не она его покарала, судьба услышала гнев народный. Она готова нести любое наказание. Рима кричала: «Ты должна была оказать помощь». Да, должна, но не могла. Почему так испугалась Рима Сергеевна, как будто это она толкнула? Побежала оказывать помощь? Поздно. Убил его, пожалуй, не удар головой, сердце. А Марина шептала заговорщицки: «Не говори, детка, никому, что это ты его толкнул. И я никому ни слова». Еще бы услышать такое от жены полное разоблачение. Нет, она чувствовала бы себя преступницей, если бы не созналась, утаила это, носила в себе. Думала о разном, как-то обо всем сразу, но то и дело возвращалась к сознанию о неизбежности случившегося. Где-то в подсознании была радость, что она невольно освободила Ивана от его боли, а себя от страха. Мучительно было видеть боль его памяти, страшно думать, что с ним могло бы статься, что он мог бы натворить. Она должна была взять на себя эту боль. Теперь к Ивану придет другая боль за нее, но от этой боли ей не будет так тяжело, ибо не будет страха за него, за Корнея, за Валю. Тася нетерпеливо ждала, чтобы он, Иван, пришел поскорее. Напрасно так спокойно сказала Валя: «Эта коза поскачет чего доброго мимо конторы, встретит своего Сашу и забудет обо всем». А ей хотелось, чтобы детей не было дома, когда за ней приедут. Чтобы был один Иван. Остапович позвонил Ивану раньше, чем за ним пришла дочь. «Беги домой. Жена твоя, брат, натворила. Но что не сказал? Не думал, что она у тебя такая. Беги скорей, чтобы с тобой ничего не учинила. Успокой. В обиду не дадим. Всем селом на суд пойдем». Звонок Римы Сергеевны ошеломил Остаповича. Не сразу он нашел в себе силы, чтобы позвонить Батраку. Иван бежал через огороды, как только не разорвалось сердце. Вскочил в дом, увидел жену перед телевизором и остановился в дверях удивленный. Разыграли его. Но сам же Остапович звонил. Разве станет этим шутить? Тася поднялась, пошла ему навстречу, ласково и виновато улыбаясь. «Что ты такой? Испуганный, Вань? А я знаешь какая? Как те солдаты, что пришли в Берлин. Такое у меня чувство». Догадавшись, что могло случиться, он обнял ее так, как будто хотел защитить от всех бед. Конец озвученной книги. Читал Николай Козей. Киев, 1982 год.